Девицы были очень благочестивы и богомольны, посты строго соблюдали, в церкви бывали чуть не у всех служб, знали всех игуменей, настоятелей, архиереев, читали книги все больше духовные и нравственные, словом сказать, были мирянками только по платью, а жили, как совершенные монахини. Орлова была с ними в переписке и присылывала им гостинцы. Прежде всех умерла Федосья Степановна, почти ходя и не быв очень больна. Потом старик вывихнул себе ногу в бедре и волей-неволей засел дома. Тут-то и оказалась к нему всеобщая любовь и расположение. Когда ни приезжай, днем или вечером, все кто-нибудь доесть. И ведь где же? На краю света. Значит, любили, что не тяготили съездить в такую даль. И муж, и жена погребены в Донском монастыре. Из дочерей сперва скончалась Авдотья Николаевна. Потом Софья Николаевна продала свой дом и переехала жить со своей приятельницей, княгиней Голицыной Авдотьей Михайловной, рожденную Нарышкиной, сестрой бородинской игуменьи Марии Тучковой, которая тоже была коротка с ними. Хорошее, почтенное и редкое было семейство. В прежнее время много бывало таких домов в Москве, куда все езжали по искреннему сердечному расположению, безо всякой особой надобности и без ожидания каких-нибудь веселостей, потому что умели чтить и уважать истинное достоинство. Оттого и было больше общительности. Теперь каждый стал думать только о самом себе. Про самый род Постниковых много я не знаю, но однако же кое-что слышала и запомнила. Более всех могла мне об них передать бабушка Станкевич. Гнездо их было спокон века в Костроме, в Галиче, где они родились, плодились и умирали. И были все люди очень достаточные и уважаемые в той местности, но никто из них никогда не бывал ни в высоких чинах, ни в особом случае. Отец Николая Васильевича, Василий Кириллович, был женат сперва на Колотыровой и от нее имел двух сыновей, Алексея и Николая, и дочь Наталью Васильевну. А во втором браке был женат на вдове Балаговской, рожденной Румянцевой. Звали ее Александра Федоровна, и была она теткой бабушки Станкевич, рожденной тоже Румянцевой. Сестра ее, Анна Федоровна, была Зазубовым, не графом. От второй жены у Постникова был только один сын, Василий Васильевич, отец моего зятя. Он был женат на Елене Александровне Алалыкиной. Старший из ее братьев, Александр Александрович, был при императоре Александре Павловиче гоф-интендантом и, кажется, последним до самого упразднения этой должности. Женат он был на Анне Ивановне Лавровой, и оба они доживали свою жизнь у себя в деревне, в селе Дубиках, в Галиче. Меньшой брат, Николай Александрович, женился потом на Федосье Епафродитовне Станкевич и тоже безвыездно жили в деревне там же. Мать Алалыкиных звали Просковьей, урожденная Бартенева. В первом браке за Алалыкиным, а когда овдовела, будучи еще молода и очень хороша собою, вышла вторично замуж за Николая Петровича Колычева, и было у них три сына, но до совершеннолетия дожил только средний, Петр Николаевич, отец Анны Петровны Баде. У Елены Александровны Постниковой было еще две сестры. Елизавета за князем Ватбольским Николаем Петровичем, Наталья за каким-то генералом Корфом, но был ли он бароном или нет, и как его звали, не умею сказать. Свою сватью Елену Александровну я никогда не видывала. Она в Москву не ездила, а я в Галиче не бывала. Слыхала я про нее, что она очень умная женщина, но пренастойчивая и пресамонравная. Она постоянно жила в своей деревне, в Курилове, и имела большое семейство. Сыновей было только двое. Николай Васильевич, мой зять, да брат Дмитрий Васильевич, неженатый. И пять дочерей. Варвара за Турчининовым, Софья сперва за Петром Николаевичем Сумароковым, а потом за Сергеем Александровичем Яньковым. Сумароков приходился мне внучатым братом, а Яньков — двоюродным внуком. Просковья умерла в девицах. Любовь за Долево-Добровольским и Надежда за Вальмус.